Он проснулся еще затемно. Незапертая дверь скрипуче раскачивалась. Время от времени, подчиняясь порыву ветра, она стучала о косяк костылем калеки. Стены, балки, мебель едва угадывались в сплошной мрачной темноте. Мужчина попробовал пошевелить пальцами изуродованной руки. Пальцы дрожали и едва двигались. И каждое движение отдавалось болью и тревогой в душе. Он закрыл глаза, желая продлить сон или хотя бы окунуться во что-то приятное и полезное. Но он уже вполне выспался. Долгие годы ему не удавалось спать более 4 часов подряд. Тело настолько привыкло к этому, что долгий сон, который случился этой ночью, казался более наказанием, чем приятным отдыхом. Мышцы обмякли. В голове глухой барабанной дробью отдавался стук сердца. Уже скоро начнет светать. Тогда он разведет огонь, вскипятит воду, будет пить травяной отвар. Потом займется полезным и нужным. Наконец внимательно рассмотрит то, что унес из подземелья правды, и все старательно разложит, определив для каждого предмета его место в этом тесноватом жилище. Наверняка ему не удастся создать такой порядок вещей, которым так гордился мэтр Гальчини, но все же и он постарается разложить наследие старого палача в удобном для применения виде. Очень жаль, что пришлось сжечь полки. На них могли бы удобно разместиться баночки с мазями, бутылочки с растворами, горшочки с минералами, мешочки с травами. А в бревенчатые стены можно загнать несколько гвоздей и натянуть веревки. Вот и готово место для инструментов, мелких механизмов и всего, что можно подвесить. Что касается книг, атласов и пергаментных свитков, то он уже в первый день спрятал их в сундук. Но перед этим новый хозяин вытащил из сундука то немногое, что осталось от умершего палача, дабы убедиться в его целости и недоступности для крыс и мышей. Днем можно будет выйти на порог и прочесть несколько глав из книги Авиценны. Это так, чтобы время быстрее прошло. А еще было бы неплохо пересмотреть свитки с рисунками Гальчини, особенно те, на которых мудрый итальянец доступно изобразил кости руки и особенно подробно строение кисти. Именно ею мэтр наиболее всего и восхищался, как самым совершенным творением Господа. Однажды мэтр Гальчини в присутствии отца Вельгуса так и высказался. Разгневанный священник очень долго корил палача за греховность мыслей и за вероотступничество. Ведь даже ребенку известно, что самым совершенным творением Бога является человеческая душа, поскольку она – собственность Создателя и дана людишкам лишь на краткое пользование для того, чтобы быть открытыми ему. Конечно, можно пересмотреть свитки с рисунками, но и без них ученик Гальчини знал о строении кисти все, что позволил знать человеку Господь. Тем более, что изучал господин Эй кисть не по рисунку, а по настоящим человеческим костям, которые держал в своих руках. Кисть начинается с косточек запястья. Это 8 коротких косточек, расположенных в 2 ряда. При этом каждая косточка имеет собственную форму. Не без удовольствия и самолюбования мэтр Гальчини мог на ощупь, с закрытыми глазами, не только определить, какая это кость, из какого места запястья, но и сказать с правой или левой руки. Его ученик и сейчас, вспоминая строение кисти, невольно слышал голос учителя. «Далее идут пясные кости. 5 пясных костей составляют ладонь. Они малоподвижны и служат опорой для пальцев. Кости пальцев называются фалангами. Их у человека 14. Все пальцы имеют по 3 косточки, кроме большого. У него 2 косточки. Вот этот большой палец и есть самый подвижный у человека. Он может становиться под прямым углом ко всем остальным пальцам. Его пясная кость настолько сильна, что способна противостоять остальным костям руки». В древности часто, а иногда и сейчас, захваченным пленным отрубали именно большой палец. Это и знак презрения к побежденному врагу, и желание того, чтобы в дальнейшем он не мог держать оружие в руке. «Вот, посмотри. Фаланга большого пальца соединена с ближайшей костью запястья, а не с костью ладони. Он противостоит всей ладони, Если бы это было не так, он бы не смог достаточно отклоняться от указательного пальца, и тогда человек не смог бы работать, охотиться, воевать. А вот и указательный палец. Он обладает большой ловкостью и тонкой чувствительностью. А вот средний палец. Он обеспечивает прочность захвата. Безымянный палец чувствует и придает мышцам необходимое усилие. И, наконец, презираемый невежими мизинец. Именно этот палец дарит устойчивость всей кисти при ее многоповерхностных движениях. Мужчина глубоко вздохнул. Порыв ветра приоткрыл дверь, впуская еще сероватый утренний рассвет. Нужно вставать и разводить огонь, а затем заняться размещением наследства мэтра Гальчини. И, конечно же, вспоминать его уроки и думать. А может, все же решиться и, превозмогая боль, прощупать кости руки и кисти? Конечно же, учитель запретил бы это делать. Человек, прощупывая себя, может допустить ошибку. Ведь он, подчиняясь боли, будет делать все с тройной осторожностью и с большой жалостью к себе. Другое дело, когда прощупываешь другого раненого. Пусть он орет и теряет память, но опытный лекарь, в это мгновение именно лекарь, а не палач, почувствует слабину треснувших или поломанных костей и поймет, насколько неправильно вращаются здоровые кости в поврежденных суставах. А может и то, и другое одновременно. И такое бывает. Это его собственная вина. Вина человека. Он бросается в гущу боя, устраивает драки, лазит за медом на высокие деревья, падает с лошади, оказывается под колесами повозки. И счастье, если у него верные друзья или любящие родственники. Тогда они донесут несчастного к лекарю. И тот, благодаря Господу и учителям, сочленит поврежденное и вылечит. Но это в том случае, если он действительно лекарь от Бога, и в этом должно быть счастье пострадавшего. А к кому идти господину Эй? Даже став свободным, он, как и раньше, будет жить с клеймом палача. Кто из лекарей захочет помочь палачу, если даже прикосновение к его одежде считается позором на всю оставшуюся жизнь? Гальчини вот уже более года как мертв, но живы его знания и умения. И живы они в самом господине Эй. И только он может помочь сам себе. Но, судя по всему, это будет ужасно больно. Насколько это будет ужасно больно, господин Эй понял ближе к полудню. Все это время он был занят полезной работой. И огонь весело трещал, и травяная настойка удалась, да и вещи более-менее улеглись на свои места. Но мысль о необходимости определить, насколько повреждена рука, ни на мгновение не покидало его. Если бы рядом был мэтр Гальчини, такая мысль даже не посмела бы проникнуть в его голову. Но великого палача-лекаря навсегда скрыла земля у подножия дозорной башни, в месте, известном только его ученику. Ведь хоронить палача на освященной земле кладбище не мог позволить даже сам епископ. В любом другом месте могилу могли разорить. Ведь на покойнике была одежда и, возможно, какие-то вещи. А обнаружение могилы палача наверняка стало бы поводом для проявления людской жестокости и глупости. Кто-то захотел бы отомстить за смерть родных и близких. Кто-то, находясь во власти поверий, возжелал бы иметь амулет из костей палача. Да, Гальчини запретил бы прощупывать руку, тем более воспаленную. Но если протянуть еще день или два... Может случиться так, что потом уже будет поздно пытаться правильно соединить кости. Они срастутся для того, чтобы мучить и терзать его всю оставшуюся жизнь. Или, по крайней мере, до тех пор, пока не найдется второй Гальчини, который сумеет правильно сломать их, а потом вновь соединить. Но великий учитель был далеко, скорее всего, уже в аду. А господину Эй еще предстояло жить. Только вот как? Здоровым человеком, полным сил и желаний, или жалким калекой, не способным себя содержать, а значит, вынужденным просить, унижаться, воровать, грабить и окончить свою жизнь в руках палача. Мужчина улыбнулся. Палач в руках палача. Какую еще более смешную историю может придумать человек о себе подобном? И кто? На этот вопрос ответить проще. Сама жизнь. Наконец он решился и отправился на ранее примеченный холмик. Он был свободен от деревьев и кустов, а солнечные лучи, время от времени пробивавшиеся сквозь осенние облака, придавали ему приятный вид природного храма. Расстелив на земле плащ, мужчина опустился на него и стал разматывать повязку. Посмотрев на рану, он удовлетворенно улыбнулся. Черви сделали свое дело. Они сожрали мертвое мясо, а живое уже покрылось тонкой полупрозрачной кожицей. Лишенная гной рука подсохла и из багровой стала ярко-розовой. Сломав стебелек сухой травы, мужчина стал осторожно снимать с раны своих спасителей. Он так увлекся, что не заметил, как над ним нависла чья-то тень. Обернувшись, он увидел двух человек. «Что это?» – сдерживая отвращение, спросил тот, что постарше. «Это дорогой бюргермейстер личинки большой зеленой навозной мухи», – весело сообщил его молодой спутник. «Как по мне, то рука больного выглядит не так ужасно, как вы мне рассказывали, хотя и не видно столь полезных для выздоровления гнойных выделений». «Гной пожирает мясо и делает кровь грязной», – мрачно произнес господин Эй, недовольный тем, что его застали за тем, что он предпочел бы скрыть. «Вы не правы, дорогой друг. Даже Солернская медицинская школа рассматривает нагноение как часть нормального процесса заживления ран. Впрочем, я, доктор Гельмут Хорст, изучал врачевание в Парижском университете». «В самой Сорбонне?» Чуть заметно усмехнулся палач. Молодой человек, ничуть не смутившись, продолжил. «Уже давно прошли те времена, когда Сорбонной называли коллегию для бедных студентов. Теперь Сорбонной величают весь Парижский университет. Имя святого отца Роберта Сорбона произносят с благодарностью и студенты, и короли». «В Парижском университете, так же, как и в Солернском, предписывают лечить нагноение глаз методом подвешивания больного за ноги». Молодой человек обошел сидящего на плаще мужчину и внимательно посмотрел на него. «Ты учился в одной из медицинских академий? Откуда тебе известен этот метод?» «У меня был великий учитель». «Впрочем, наш бюргермейстер кое-что о тебе рассказал. Наши ремесла разительно отличаются. Вы терзаете и убиваете. Мы уберегаем и лечим. Но правда заключается в том, что мы оба имеем дело с телом человека». Ставший рядом с молодым человеком Венцель Марцелло, глядываясь по сторонам, нетерпеливо сказал. «У меня совсем нет времени на пустые разговоры. Я привел тебя, Гельмут, не для научных споров». «Ну уж, конечно, бюргермейстер, вам не терпится узнать, будет ли у вас палач или проблема», откровенно произнес молодой человек и с присущей молодости беспечностью громко рассмеялся. Венцель Марцелл недовольно огляделся и сердито фыркнул. «Если этот человек позволит мне ощупать его руку, я смогу дать свое заключение». Мужчина поднялся на ноги и задумчиво посмотрел на лекаря. Через несколько мгновений он решительно протянул искалеченную руку молодому человеку. «Вот она». Гельмут взглянул в глаза палача и почувствовал, как по его спине пробежала мелкая дрожь. Но он тут же овладел собой. Видно, не зря в свои студенческие годы днем он прилежно учился в университете, а по вечерам отчаянно пил и дрался в многочисленных харчевнях Парижа и на его кривых улочках. Левой рукой лекарь взял больного за локоть покалеченной руки, а правой сжал запястье. Затем, отпуская и вновь сжимая сильной хваткой, прошелся по всей кисти. «Где больше всего болело?» – растерявшись, спросил Гельмут. Он никак не ожидал, что этот человек не издаст ни крика, ни единого стона. Вот только несколько крупных капель выступило на большом бугристом лбу, и до невозможности расширились зрачки, что свидетельствовало о невероятной боли. «Везде». «Но мне теперь все стало понятно», – тяжело выдохнул мужчина. «Тогда нужно зажать ладонь между двумя дощечками, туго перебинтовать и уповать на милость Божью. А еще пить теплое вино с гвоздикой и тертыми зернышками мака. Если через 3 дня локоть не станет бордовым, тебя любит Бог. Если ты грешник, то уже завтра станет ясно, спасет ли тебя отнятие руки». «Отсутствие значимого количества гноя указывает на отмирание плоти, но присутствие боли еще обнадеживает». «В первом я исхожу из уроков моего университетского преподавателя Гиде Шелиака. Во втором я опираюсь на собственные наблюдения за пациентами». «Мэтр Гидо Шалиак – достойный лекарь. Его учения о вытяжениях при переломах достигли даже подвалов подземелья правды. Но он заблуждается в знаниях о гное, так же, как и в том, что рекомендует масло скорпиона в качестве мочегонного средства для лечения венерических болезней. Я наберусь смелости спросить, какие прогибы костей чувствовали ваши пальцы?» Глядя себе под ноги, глухо промолвил господин Эй. «Ну, — задумчиво произнес Гельмут, — трудно сказать. Собственно говоря, я же не... Медицина не благословлена церковью на такое вмешательство в таинство Божие, как строение тех, кого он создал». «Мандина из Болоньи произвел вскрытие двух трупов, но смотрел глазами Галена и Авиценны и ничего не прибавил к анатомическому знанию. В Париже до сего дня изучают строение человека, разрезая трупы свиней», — все так же глухо промолвил раненый. «Ах, вот как!» — вспыхнул молодой лекарь. «Я думаю, что мои услуги здесь больше не нужны». «Если вы согласитесь мне помочь сегодня, о кисти человека вы узнаете многое. Помогите спасти мою руку и мою жизнь. Возможно, Бог ответит вам тем же добром и даже большим».